Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжается наш праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. На кресте Христос открывает нам Бога, который идет до конца своей любви, соединяя свою судьбу с погибшими. Ныне грех мира на нем, уподобившись рабам, он распят между двумя разбойниками. Он с ними, он один из них, в то время как сильные смеются над ним. Они видят в нем отверженного, проклятого Богом. Сын Божий пришел спасти людей, чтобы они могли приобщиться его жизни в полноте. И поэтому приобщается всем ужасом человеческого пути, там, где жизнь угасает под ударами ненависти. Он касается той глубины бездны, когда нет уже больше надежды, нет больше жизни. Он сошел в эту бездну, чтобы утвердить в ней любовь отчую, сжигающую его сердце. И происходит неожиданное. Мы слышим в Евангелии от Марка, как сотник-язычник, который командовал казнью, обретает доступ к вере и узнает в нем Сына Божия. А в Евангелии от Матфея земля разверзлась, как роженица, и мертвые восстают живыми. Если пшеничное зерно по в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода, говорит Господь. Не смерть приносит плод, а отдающая себя жизнь. Господь живет такой жизнью в предельной степени. Он поистине живет только для других, и с самого начала его служения мы видим его побеждающим не с помощью силы. Он служит жизни других, являет себя там, где эта жизнь погибает, среди больных, среди гонимых, среди грешников. Его пища – то, чем он живет каждый день, творить волю пославшего его. Возвещению Царства Небесного отдает он все свои силы, и когда видит, что люди отвергают эту благую весть, обращаются к Отцу, как свидетельствует Евангелие. «Душа моя теперь возмутилась до смерти, и что мне сказать, Отче, избавь меня от часа сего? Но на сей час я пришел, Отче, прославь имя Твое». Слово Божие не напрасно говорит, что во Христе всегда только «да». Именно это спасает нас от греха. Грех по существу своему всегда «нет». Сосредоточенный на себе, грешник говорит «нет» другим от того, что стремится господствовать над ними или не принимает их в расчет. Одним этим фактом он говорит «нет» Богу, поскольку он не может жить отдельно от других и отдельно от Бога. Отказываясь от отдачи себя, он остается один в самозамкнутости, в бесплодии, подобно тому зерну, о котором говорит Евангелие. Господь спасает нас от греха и дарует спасение, потому что в истории человечества он один – всецелое «да» Богу и людям. Это «да», которое Бог ждет от человечества, чтобы жить с Ним в полноте общения, Христос являет на кресте. В Нем не было «да» и «нет», говорит Писание, в Нем было только «да» и «до смерти». Преодолевая смерть верностью своему служению, до конца отдавая себя, Христос осуществляет призвание человека и, более того, спасает человечество. Богу Его замыслу о мире противостоит не смерть. Ныне противостоит этому не смерть, но отказ от любви. Отдавая себя Отцу Небесному и людям, Господь преображает смысл смерти. Эта смерть уже не плод греха, она становится для Христа выражением абсолютного дара себя, который Он приносит Отцу. Такова победа Христа над смертью. Смерть больше не является неодолимой стеной, о которой разбиваются наши жизни. Благодаря Христу она становится Пасхою, переходом, где, отдавая себя всецело Богу, человек обретает доступ к полноте жизни. Вслед за Христом Церковь входит в ночь своих крестных страданий, но в ней светит свет обетования Христова. Когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе. Аминь.